Валентину Петровну. Добрый день. Добрый. Это вот снова беспокоит пресс-секретарь сборной России по футболу. Да мне футбол ваш не нужен. Валентина Петровна, смотрели игру вчера? Нет, не смотрела. Я футболом не интересуюсь. Так и мы уже не интересуемся. Мы вчера... Ну я не мужик, блядь. Валентина Петровна, мы просрали вчера. А? Просрали, говорю, просрали. Да, да. Вот с Алжиром играли, сыграли в ничью и вылетели из группы. Наши проиграли. Ну, в ничью сыграли, но у нас очков не хватило, чтобы из группы выйти. А. Мы, во-первых, все бухаем с горя сейчас. А во-вторых, министр спорта Виталий Мутко просил вам передать, что он отстраняет тренера сборной России Фабио Капелло от должности. Кто отстраняет? Мутко, Виталий. А? Виталий Мутко сегодня... Кто кого отстраняет-то? Нет, Виталий Мутко... Министр спорта Виталий Мутко сегодня подписал указ об отстранении Фабио Капелло с поста главного тренера сборной России. Да я в этих вещах не разбираюсь, нашел с кем беседовать. Так вы не надо разбираться, Валентина Петровна. Вот Виталий Мутко мне поручил вам позвонить и сказать, что теперь вы главный тренер сборной России по футболу. Мутко будет? Нет, вы теперь будете, Валентина Петровна. Мутко... Чего несешь-то? Я тренер по футболу. Давно ебнулся. Никакой ошибки нет здесь, Валентина Петровна. Вот я вам сейчас зачитаю приказ зачитаю. Назначить Аносову Валентину Петровну 1927 года рождения на должность главного тренера сборной России по футболу, отстранить Фабио Капелло в связи с несоответствием служебным обязанностям. Ой, да какой же из меня тренер-то по футболу? Да там... Башка-то работает или нет? Да ничего делать не надо. Вон Фабио Капелло тоже нихера ничего не делал, вот мы и просрали. Вы не хуже будете, Валентина Петровна. Ну я тоже не буду нихуя делать, блядь, и тоже просрете. Так какая разница, кто нихуя делать не будет? Так какой-то хуй пархатый там, который непонятно откуда взялся. А так хоть вы теперь будете 1,5 миллиона евро получать ежемесячно. Да что ты, ой, 1,5 миллиона, за что? Так вы же тренер теперь по футболу. Я тренер по футболу, да. Давно ты свихнулся-то? Сборная России, я пресс-секретарь сборной России, Валентина Петровна. Ну какой ты секретарь, ты хуй из 218.